Дожди. Дождик крапал, моросил, припускал, стучал, косил, ливнем лил, стеной стоял, барабанил, травы мял. Дождь слепой и проливной, нарастающий, грибной, облажной, висячий, скорый, сонный, медленный и спорый, как камыш стаймя стоячий, и холодный, и горячий. А еще есть грозовой, радужный, полосовой, параллелями и в сетку, а при ветре даже в клетку. Вот как много есть дождей для растений и людей.